Вот ты в раю побывал. Есть ли для Бога разница, в какой из христианских вер душа пребывала, в римской или в русской? — Я про рай ничего не помню, — ответил он, как обычно. Марина задумчиво смотрела на него, помолчала немного и говорит. — Мои дуры называют тебя врунишкой. Мол, не может москаль-еретик в божьи ангелы попасть. А доктор Келли уверен, что ты истинно явился из иного мира. Я ему верю. Он в таких вещах разбирается. Но про спасение души и про грех спрашивать его напрасно, ибо святости в англичанине не на грош. Вот ты сердцем чист, потому и спрашиваю, грех ли это перед Богом, если я веру поменяю? Ведь не признают русские люди царицу и наверку. Так вечно и останусь для них чужой. Ты хочешь принять православие по расчету? Неодобрительно покачал головой Ластик. Она улыбнулась. Глупенький ты еще, братик. Хоть по-русски она изъяснялась на диво складно, твердая «л» ей никак не давалась, поэтому получилось «глупенький». Не по расчету, а по любви. Ведь не грех это. Притом не в магометанство какое-нибудь перейду или, упаси Боже, огнепоклонство, а в веру древнехристианскую, чтущую Спасителя и Деву Марию. Она благочестиво перекрестилась и не слева направо по-католически, а по-православному, справа налево, двумя перстами. Ведь и Христос любви учил, правда? Ластик немного поразмыслил. «Наверное, не грех», — неуверенно сказал он. «Если из-за любви», — подумал, — «надо будет у Соломки спросить, она наверняка знает. Только теперь ее не скоро увидишь, лишь когда торжества закончатся». Марина засмеялась, потрепала его по волосам. «Наверное. Ах, что ты можешь знать про любовь? Хоть и говорят, что разумом ты мудрец, все равно еще не смышленыш». Так и не помог он Марине в этом трудном вопросе, а больше ей, бедной, посоветоваться было не с кем. Вообще-то считалось, что эти 5 дней невеста проживет под опекой царицы Марфы, которая будет по-матерински наставлять ее и просвещать. Но государыня-мать, по части советов и особенно просвещения, была мало полезна. За 14 лет, проведенных в полузаточении, вдова Ивана Грозного так настрадалась от вечного страха, скуки и скудной пищи, что теперь, не переставая, ела всякие разносолы, слушала сказки мамок-приживалок, доглядела через оконца на удальцов-песенников, услаждавших ее слух. За монастырские стены песенникам ходу не было, поэтому они заливались соловьями снаружи. А Марфа, толстая, распаренная, кушала курятину с утятиной, если постный день красную и белую рыбу, заедал пирогами, запивал киселем, и ничего ей больше от жизни не требовалось, лишь бы не сослали назад в лесную глушь горе мыкать. И государь, и невеста поспешали со свадьбой и едва дождались, когда пройдут положенные 5 дней. И вот счастливый день наконец наступил. Венчание состоялось в Успенском соборе. Невеста опять нарядилась по-русски. Ее платье было так густо обшито самоцветами, что никто не смог бы понять, какого цвета ткань. Марина еле переставляла ноги в этом тяжеленном, негнущемся наряде. Ее вели под руки 2 боярыни. Но уста полячки озаряла ясная улыбка, и глаза сияли. Дмитрий шествовал столь же торжественно, в усыпанной алмазами и рубинами царской шапке, в длинной малиновой мантии. За ним пажи несли на бархатных подушках символы самодержавной власти — скипетр и золотое яблоко. Молодые обменялись кольцами, произнесли слова супружеского обета. Из католиков на венчание был допущен лишь отец невесты, прочие остались ждать снаружи. И все равно бояре ворчали. Все им было не так. Ластик стоял в толпе придворных и не мог не слышать, как сзади шепчутся. «Свадьбу-то в четверток!» «Четверг. Наладили. Грех это!» «Когда это венчали? Перед Миколиным днем?» «Ой, не к добру!» «Глядите! И шпрятку-то из-под венца выпустила! Охальница! Тьфу!» Но брюзжали те, кто находился на отдалении от аналоя. Передние следили за выражением лица, громко славили новобрачных, а больше всех распинался Василий Иванович Шуйский, назначенный Тысяцким, распорядителем церемонии. Когда Марина подошла целовать икону, все ахнули, потому что царица облобызала образу не руку, а уста, по польскому обычаю. Услышав глухой гул, Ластик вжал голову в плечи. Про то, что жениться в канун Миколина дня дурная примета, он не знал, но теперь его охватило недоброе предчувствие. А после венчания бояр ждало новое потрясение. Впервые в русской истории царскую избранницу короновали, будто полноправную государыню. Ластик не знал, чья это идея. то ли честолюбицы Марины, то ли самого Юрки, который ратовал за женское равноправие и даже собирался на следующий год ввести праздник 8 марта, но в любом случае придумано было не кстати, только еще больше гусей раздразнили.